Наконец он тихо пробормотал: «Анжела, все еще никаких следов, что совсем исчезла?» «Да, это так», — ответила Бенсон. «Я опасаюсь, что несчастное дитя сделалось жертвой какой-нибудь гнусности. Ее как будто видели в Венеции. Ну, конечно, это ошибка. Признайтесь, всемилостивейший государь, вы поступили ужасно жестоко, велев оторвать дитя от материнской груди и обрекая его на безнадежное изгнание. Эта рана, нанесенная мне вашей суровостью, никогда не перестанет болеть». «Бенсон», — сказал князь, — «не назначил ли я вам и ребенку значительное пожизненное содержание? Мог ли я сделать больше? Останься, Анжела, здесь. Разве не был бы я принужден каждое мгновение страшиться, что наши слабости обнаружатся и возмутят благопристойный покой нашего двора? Вы же хорошо знаете княгиню и знаете также, что у нее иногда бывают особые причуды. Значит, — заговорила советница, — деньги, пожизненное содержание должны вознаградить мать за всю боль, за всю скорбь, за все горькие слезы о потерянном ребенке. О, право, всемилостивейший государь, можно по-другому позаботиться о своем ребенке и лучше успокоить мать, чем все золото мира». Бенсон произнесла эти слова со взглядом и с выражением, несколько смутившими князя. «Досточтимая сударыня», — начал он растерянно, — «что за странные мысли? Или вы полагаете, что бесследное исчезновение нашей милой Анжелы для меня не прискорбно и не бедственно?» Князь снова очень нежно поцеловал руку Бенсон, но она быстро отдернула ее и со сверкающим пронзительным взглядом прошептала князю на ухо: «Признайтесь, всемилостивейший государь, вы были несправедливы, жестоки, настояв на удалении ребенка. И разве вы не обязаны исполнить мое желание? Я, будучи довольно добра, охотно сочла бы это некоторым возмещением за мои страдания». «Бенсон», — ответил князь еще смиреннее, чем прежде, — «добрейшая божественная Бенсон, разве наша Анжела не сможет сыскаться? Я совершу нечто героическое, дабы исполнить ваше желание, дражайшая сударыня. Я хочу довериться маэстро Абрагаму и обсудить это с ним. Он разумный, сведущий человек. Вероятно, он может помочь». «О, — перебила Бенсон князя, — оставьте маэстро Абрагама. Вы думаете, всемилостивейший государь, что он и впрямь расположен что-нибудь сделать для вас, что он привязан к вашему дому? Но как удастся ему что-нибудь попытать о судьбе Анжелы после того, как все розыски во Флоренции и Венеции оказались напрасны, и что самое скверное, у него было похищено таинственное средство узнавать неведомое?» «Вы разумеете его жену, злую колдунью Кьяру?» — спросил князь. «Еще очень сомнительно», — ответила советница, — «заслужила ли такое прозвище женщина, одаренная высшими чудесными силами? Притом, вероятно, только кем-то вдохновляемая. Во всяком случае, было несправедливо и бесчеловечно похитить у маэстро Абрагама любимое существо, к которому он был привязан всей душой, вернее, которое было частью его самого». «Бенсон!» — воскликнул князь в полном испуге. «Бенсон, сегодня я вас не узнаю. У меня голова идет кругом. Не вы ли сами были согласны, что надлежит удалить опасное создание, с помощью коего маэстро Абрагам вскоре раскрыл бы наши отношения? Не вы ли сами одобрили мое послание к эрцгерцогу, в коем я излагал ему, что по элику волшебство в стране давно воспрещено, далее невозможно терпеть особ, кое промышляют онным занятием, и безопасности ради их надлежит на время заключить под стражу? Разве не единственно из сострадания к маэстро Абрагаму над таинственной Кьярой не была учинена открытая расправа? Им схватили без всяческого шума и выслали, мне даже неведомо куда, ибо я более о том не заботился. В чем же, возможно, меня упрекнуть? Прошу прощения, всемилостивейший государь», — ответила Бенсон. «И все же вас можно упрекнуть. по меньшей мере, за поспешный поступок.